Глава 34. «Откуда ты знаешь про мужика?» — поинтересовалась я, заикаясь от неожиданности. Глеб встал со своего места, обошел стол и подошел ко мне. Смотрел сверху вниз своими синими глазами так, словно видел насквозь меня. От этого взгляда по спине рассыпались мурашки сами собой. «Так кто он?» «Откуда информация, с кем и где я была?» Повторила я свой вопрос, взирая на него снизу. Он казался таким большим и грозным, возвышаясь надо мной. Наверняка специально и занял именно такую позицию, чтобы быть сверху уже сейчас. Ему нравилось чувство превосходства надо мной и власти. А я, гляди ты, посмела шаг в сторону сделать за его спиной. И откуда он в самом деле владеет информацией, что я в кафе встречалась с каким-то мужчиной? Слежку уже за мной устроил. «Совсем, что ли, отбитый?» «Не твоя забота», — лениво отозвался Глеб. «Главное, ты убедилась лично, что у меня всегда и везде есть уши и глаза». «Ты следил за мной?» — утвердительно сказала я. «Зачем?» «Знал, что ослушаешься», — ответил он. «Интуиция, знаешь ли. У мужчин она тоже бывает довольно сильно развита». «Да ты что?» «А ты не внук бабушки Ванги, нет?» «Шутишь?» Его глаза стали темнее. Он злился. Я прикусила язык. Нашла кого подкалывать, действительно. С ним попробуй пошути. «Веселая, озорная девчонка? Тогда жду от тебя того же огня в постели сегодня. Зажжёшь, Амарин, сидя на моем члене». Я тут же стушевалась и опустила взгляд в пол. Пошлости какие. Мужчины и раньше говорили подобное иногда, но я просто вставала и уходила от таких. Но сейчас я не могу так сделать. Более того, мне кажется, в самом деле придется побывать там, где и сказал этот гад. «Вряд ли тебя впечатлит девственница», — ответила я, глядя в стенку напротив себя. «Ничего, я тебя научу. У нас впереди столько ночей с тобой». «Ночей?» — округлила я глаза и уставилась на него. «Ты сказал ночей?» «Да, ночей. А что?» «Но я думала, что...» «Что?» «Что ночь будет... одна?» Растерянно договорила я. «Одна?» — хохотнул он. «Марин, ты серьезно сейчас?» «Да. Похоже на шутку?» «Больше похоже именно на нее. Неужели ты считаешь, что ночь с тобой стоит столько денег? Даже если она с... девственницей. Так это ты мне еще за уроки познания любви для взрослых должна останешься». Я молчала. Просто выпала в осадок. Подумала о том, что ведь Глеб какие-то временные рамки и не называл. Это я сама решила, что речь только об одной ночи. Честно говоря, я не знала расценки на подобного рода услуги. Чему оно мне? Но по логике вещей, может, и действительно за одну ночь нехило так выйдет по сумме. Для меня эта ночь будет стоить гораздо дороже его грязных денег. Неужели Глеб этого не понимает? Банкомат какой-то, а не человек. Банкомат с членом, так сказать. И сколько ночей я... Даже договорить подобное сложно. Самой не верилось, что я это обсуждаю на полном серьезе. Как страшный сон какой-то. «Должна посвятить тебе». «Как это романтично звучит». Растянул он свои полные, порочные губы в ухмылке. «Пока мне не надоест». Меня окатило холодным потом. Это уже рабство какое-то получается. «Так не пойдет», — покачала я головой. «Может, тебе никогда не надоест». «Значит, женюсь на тебе и буду с огоньком трахать тебя всю жизнь», — заявил он, не моргнув и глазом, и рассмеялся. Я же снова стала смотреть в пол. Мне вот совершенно сейчас смешно не было. И все-таки обозначь хоть какие-то сроки. «Ну, хорошо. Полгода». «Полгода?» — воскликнула я. «Ты опять недовольна, что ли? Тебе прямо не угодишь, принцесса. Марина первая». «Какие полгода, Глеб? Ты с ума сошел?» «Тогда год». «Глеб!» Тогда два. Глеб! Опять мало. Насчет 3 лет уже не уверен я. Вдруг ты бревно в постели. И он снова рассмеялся, глядя, как я смотрю на него, мечтая скинуть со скалы. Глеба же все это явно веселило. Жаль, что я не понимаю такого юмора. Наверное, это потому, что не я играю, а в меня играют. 1/2 года и точка, — объявил он, перестав веселиться и перейдя снова на деловой тон. А теперь повторю свой вопрос. Кто этот мужик? Я в панике закусила нижнюю губу и думала. Если скажу правду, он меня убьет. А если лгать, то что? Это мой брат? Друг? Бывший парень? Бред какой-то в голову лезет один. Чёрт, что же отвечать?